Да! Алло, здрасте. Вас беспокоит участковый. Чего? Вас беспокоит участковый. Не слышу тебя, ебена мать! Вас беспокоит участковый. Зачем он мне нужен? Я его не вызывала. А, я звоню добровольно. Да? Да. И чего ты от меня хочешь? Мне подали жалобу, 218-я квартира. Да? Да, говорят, у вас там наркопритон. Да что вы? Да, что вы торгуетесь фентанилом? Кто-нибудь старухой свяжется с 90-летней. Ты что, охуел, что ли, блядина? Они говорят, что вы... Я нахуй, сука! Они говорят, что вы наркоманка. Сука! Это участковый. Да какой ты хуй, я твой голос знаю, ты сука из 218. Нет, из милиции. Я твой голос, блядь, знаю! Мы сейчас ваш наркопритон придем разгонять. А участковый на дом приходит! Вот предъявляет документы! Вот и приду сейчас. И начинается разговор! Вот сейчас приду к вам. Он по телефону не беседует! Сейчас приду к вам. Хуй я тебя пущу, бандюгу ебучую! Наркоманка! Иди нахуй, сука рваная! Открывай двери. Ёбаная баба худая, сплетнями какая баба? Вы наркотики распространяете? Господа, блядь! Вы наркотики распространяете? Сука ёбаная! Соседи видели? Наркотики, блядь! Видели, подали заявление. Сплетник ёбаный! Ёбаный сплетник! Какой сплетник? Алло? Алло? Да. Это участковый, вы почему к телефону не подходите? Вот подошла. Значит, мы сейчас позвонили в наркологическую клинику, ждите, приедут. Чего? Мы позвонили в наркологическую клинику, сейчас приедут. Ты сука, я тебя скорее уложу. Вы наркотики распространяете в подъезде. Я тебе покажу наркотики, сволочь, сплетник. Соседи ты сказали. У меня заложенные показания, заявление, 15 лет получишь. У меня заявление, звоню в психушку. Паскудина, Наркологическую звоню. Я тебя скорее запрячу, сволочь. Звоню в наркологическую. Алло. Что, сука? Сейчас наркологическую буду звонить. Ты ёбнутая тварь. Сейчас давно придем. Ёбнулся, сейчас сука. Сейчас придем товар конфисковать ваш. Да что ты? Да. Заложенные нарушение, показания 15 лет кодекса. Дают, сука! Нарушение покажу кодекса. Тебя, брать! Нарушение кодекса! В решетке будешь биться, сука! Сейчас приду рваная. К вам! Сейчас приду к вам! Иди нахуй, сейчас сука! Приду. Сейчас приду! А ты ебишь, паскуда! Сейчас звоню! Алло! Да? Мы уже подошли к дверям, открывайте двери. Чего? Дверь открывайте, мы к вам пришли конфисковать товары. Какие товары? Наркотики! Наркотики? Да, кокаин, героин. Да, себе в парке, что ли, наложил наркотики? Так. Мне подкинуть так, хочешь? Дверь открывайте. Хуй тебе! Открывайте так двери. Я тебе, блядь, открою, нахуй ты сдался. Наркологическая клиника едет уже, мы позвонили. Нахуй ты сдался, я тебе, блядь, посажу. Покушение на убийство 15 лет. Я тебе, сука, покушение на убийство 15 посажу. Лет. Психологическую слушай, клинику звоню, сука. Психушку звоню. Слушай, сука, я тебя посажу, блядь. Я тебя посажу. Я тебя, блядь, посажу и сожгу, нахуй. Я тебя посажу. Я тебе... Ишь ты, ебёная мать, чего там затеял, а? Будем разбираться, паскуда. Я тебе покажу. Сейчас я тебе покажу. Я тебе покажу, психушку звоню. Ну-ну, чё молчишь, ебёная мать? Давно ёбнулся, паскуда! Сейчас наркологическую клинику звоню. Сука, сейчас уберу психушку! Набираю номер.